как статисты становятся главными героями. Она отключилась всего на час, а проснулась от того, что рядом кто-то возился. Котя сразу подумала на Игната. Неужели все время рядом сидел? Боится за нее. Стережет. Значит, она ему не безразлична? Она спрятала улыбку под одеялом и осторожно приоткрыла один глаз. На стуле возле кровати возвышалась здоровенная фигура Дениса Серова и пыхтела от нетерпения. «Здравствуй, Катерина!» Сразу начал он, заметив ее взгляд. «Привет!» Хрипло ответила Котя, и улыбка погасла сама собой. «Значит, не так уж и беспокоиться. Значит, не так уж и нужна. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ты как, нормально соображаешь?» Котя пожала плечами. «Тогда расскажи все, что знаешь о ночных кошках». «Я мало знаю. Лучше у Игната спроси». «Спросил уже. Твоя очередь». «А что именно тебя интересует? Посетители?» «Так я их не видела». «Расскажи о тех служащих, с которыми сталкивалась. Или лучше давай я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Согласна?» Котя с готовностью кивнула. «В самом деле, пусть лучше сам спрашивает. Так она, по крайней мере, лишнего не скажет». Денис кивнул, улыбнулся и достал блокнотик. Через 20 минут Котя выложила ему все. Причем совершенно незаметно для себя. Она поняла это лишь когда Денис закрыл и убрал свой блокнотик и испугалась. Как это вышло, что он тихой сапой вытянул из нее столько информации? Она рассердилась не на Дениса, а на себя бестолковую. Кажется, он этого не заметил, но вдруг сказал: «Хорошо, что ты мне все рассказала. Из черного клещами не вытянешь». «Клещами не вытянешь?» Котя аж замычала от расстройства. «Ну вот, сдала всех, как стеклотару. И где только таких дур берут, как Котя Яблокова?» «Пойми, на этом этапе я должен знать все. Теперь дело касается именно кокошника, поэтому должна быть видна картина целиком. Черный, наверное, не хотел тебя впутывать, поэтому ходил вокруг да около. На этот счет можешь не волноваться, лишнего с тебя не спросят, я позабочусь». Он посмотрел в ее расстроенное личико и неожиданно добавил: «А ты молодец, смелая. Черный тот вообще отмороженный. Вечно лезет в любой кипиш, рыцарь хренов. С ним все понятно. А ты с виду такая примерная. Но авантюристка еще та. Люблю таких девчонок». Котя взглянула на него недоуменно и даже с опаской. «Но Дениса трудно было сбить с темы. Ты извини, если я слишком надавил. Работа такая. И потом, я же для вас стараюсь. Вернее, для тебя. Ну, ты же гость и все такое. Не хотелось бы оставлять у иркутян превратное впечатление о нашем замечательном городе». «Впечатление все равно уже не исправить. Послезавтра я улетаю домой». «Это если мы его поймаем и кокошник ваш драгоценный отыщем». «А при чем тут я?» «Ты должна будешь опознать преступника». «Я же говорю, что не разглядела его». «Возможно, увидев, все равно узнаешь. Мы следственный эксперимент проведем». «В каком смысле? Он меня толкнет, я ударюсь головой и как по волшебству все вспомню? Ну уж нет, хватит мне одного сотрясения». «Врач сказал, что сотрясения у тебя нет. Голова крепкая, болит от удара, на затылке гематома, и все, до свадьбы заживет». Он улыбнулся так мило, что Котя взбесилась. «Так мне что, до морковки на заговенье тут сидеть? В комнате подруги, которую убили? Перспективка! Возьми с меня показания прямо сейчас и отстань!» «Да как же я их возьму, если мы этого ухаря не поймали? Ты единственная его видела?» «Говорю же, я его не разглядела. Так, отрывки из обрывков. А если я его не узнаю? Вы мою память гипнозом восстанавливать будете? Неужели без опознания не справитесь? Это же как дважды два. Арестуйте того, у кого найдете кокошник. Зачем мне его опознавать-то?» «Так положено, Катерина». Примирительным тоном сказал Денис и хотел снова улыбнуться, но передумал. Как-то странно на нее сегодня улыбки действуют, словно озверин. «Кем положено? Куда положено? В общем так, или вы меня арестовываете, или я через день улетаю в Иркутск». «Катерина, сам ты Катерина! И уходи давай, у меня голова болит. Лучше вора ищи, а не штаны тут просиживай». Котя стала захлебываться эмоциями и поняла, что у нее началась истерика. Кажется, это понял и Денис. Он посмотрел на нее испуганными глазами и беспомощно оглянулся. «Я врача позову, подожди». «Давай, зови! Жду с нетерпением!» Продолжал обесноваться Котя, не в силах прекратить орать и успокоить ужасный бедлам в голове. Встревоженный капитан выбежал из палаты. Котя легла на спину и по привычке натянула на себя одеяло. «Может, так она быстрее придет в себя?» Вскоре послышались голоса, потом все стихло. А еще через мгновение в одеяло постучали. «Можно?» «Это лыжник». «Занято». «А если я по делу?» «По какому?» «Рассказать о том, что с вами происходит». «Я и без лыжников знаю, что истерика». «Отличная новость. Вы на пути к выздоровлению?» Лыжник обрадовался так искренне, что Котя не вытерпела и улыбнулась под одеялом. «Ну так что, впустите?» «Ладно. Но только чтобы вы не приставали ко мне со всякими процедурами и уколами». «Согласен». Котя откинула одеяло, они с лыжником посмотрели друг на друга и расхохотались. «Дивный перформанс вы устроили, честное слово!» Вытирая выступившие от смеха слезы, похвалил ее врач. «У вас талант!» «Я просто уже опупела от всего». «От чего?» «Да от всего на свете». «Понимаю. Усталость часто выходит через агрессию. Это даже хорошо. Проорался и легче стало». «Мне пока не стало. Понимаете, на самом деле я не хочу уезжать. И остаться не могу. Вернее, мне никто не предлагает остаться. За неделю столько всего произошло, что у меня реально голова кругом едет. Вся жизнь поменялась, но, похоже, это никого не интересует». Лыжник задумчиво кивнул. «Мне знакомо это ощущение. Вроде и новая жизнь еще не началась, и старая еще не закончилась. Болтаешься в безвоздушном пространстве». «Вот-вот». Котя вздохнула и положила руки поверх одеяла. «Надо же, как быстро этот смешной лыжник привел ее в чувство. А теперь лучше поспать. Обещаю, что никого и близко к палате не подпущу. Договорились?» Котя молча кивнула, но когда врач уже был в дверях, окликнула его. «Спасибо, доктор. Вы просто волшебник». «Ну что вы, я только учусь». Котя устало улыбнулась в ответ. Уснула она мгновенно и никаких снов не видела. А в это время в полицейской машине разговаривали два человека. Опрос персонала ничего не дал, к сожалению. Говорят, никто, сломя голову, по больнице не бегал. Все шли нормально. «Конечно, он же не идиот. Кокошник под халатом спрятал и пошел себе на выход. Не удивлюсь, если он был среди тех, кто на вопле Аделаиды сбежался. А что, затесался в толпу? Так гораздо безопаснее. На зеваку никто не подумает». «Согласен. Что в журнале регистрации?» «Знакомых фамилий я не увидел, но это ничего не значит. Он точно навещал кого-то. И именно в кардио». «Значит, пойдем по второму кругу. Зайцев уже опрашивает пациентов. Он сбросит список тех, к кому приходили сегодня. А видео с камер хорошо посмотрел?» «Раз пять. Лиц не видно. Камеры снимали сбоку и сверху. Все мужики в куртках, шапках, капюшонах. А подозрительные вещи в руках. Через одного с пакетами, ты прав был. Я надеялся, что просто интуитивно почувствую кого-то знакомого. Походку или там, фигуру узнаю. Ты же вроде указал на двоих. Пока их установят и найдут, медведь сдохнет, Деня, а у нас времени в обрез. Я боюсь, что над кокошником он уже поработал». «Думаешь?» «Ну, конечно. В первозданном виде его не продать. Об этом сразу будет известно Обуховскому. Да и кому можно толкнуть такую вещь? Надо быть в теме. А этот тухарь, скорее всего, сработал спонтанно. Увидел, узнал, схватил». «Да. Выковырять камешки и продать их кучкой или по одному проще. Жаль, если подонок испортит такую вещь. Подожди, не каркай. Для начала ему самому надо хорошенько спрятаться. Он ведь не уверен, что Катерина его не узнала. Пусть он хоть противогаз на башку наденет. Работал он на рывок, но, скорее всего, в этом деле не профи. Просто взыграл ретивое, когда понял, что вот они, миллионы, только руку протянуть. Девчонка как перышко, да бабка немощная. Как, кстати, Котя? Послала меня. Уеду, говорит, домой, и плевать мне на вас. Истерику закатила. А ты бы на ее месте что делал? Снял штаны и бегал. Вот именно. Она вообще ни при чем, она терпелась больше всех. Денис взглянул на Игната, хотел что-то спросить, но передумал. Конечно, очень хочется, но сейчас не в тему. Пошлет его черный по месту прописки, и все. Но, если честно, выяснить, есть ли у него виды на девочку, придется. Переходить дорогу другу — последнее дело. Но если их отношения совсем про другое, то надо не терять время. Уедет в свой Иркутск, и ее сюда калачом не заманишь. Приехала погостить в культурную столицу, а попала в бандитский Петербург. Ничего себе Новый год! Ты чего? Подозрительно спросил черный, видя, что Денис хмыкнул. Не парься, это я о своем. Мы, кстати, в клуб. Ну и что это нам даст? Ты говорил, что в ночь кражи дежурил Геннадий Гусь. Начнем с него. Он кандидат номер один. К тому же, есть чем его прижать. Сигнализацию ведь он отключил. Если что, наедем так, что мало не покажется. Я пробовал, хмурясь сказал Игнат. То ты, а то человек с удостоверением. Если это он, то вряд ли мы его легко найдем. Наверняка уже в бегах. Зато будем точно знать, кого ищем. Ребята сейчас Обуховского и Голубович проверяют. Думаешь, они кого-то сдадут? Зачем им это? Скорее, оба в глухую оборону уйдут. Это как подойти, черный? Если они почувствуют, что можно кого-то вместо себя под гильотину подложить, шанс не упустят. Делай, как знаешь. Ты у нас профессионал. Ой, только не надо прибедняться, мил дружок. Я как раз на тебя рассчитываю. Вот скажи, куда он выковыренные камешки понес? К ювелирам? Боюсь, что нет. Сразу засветится и с очень нехорошей стороны. Камни старинные, им веков 5 как минимум. Откуда они у простого человека? Никто не станет связываться. Значит, нелегалы или бандиты. Но к бандитам тоже надо ходы-выходы знать. А если знает? Может, знает, а может и нет. В любом случае, коридор движения сужается. В данный момент он, как я полагаю, ищет хоронушку. Или уже нашел. Все равно для выхода на покупателя потребуется время. Значит, и у нас оно есть. С бандитами, кстати, проще. Выйдем на смотрящих и предупредим, чтобы с подобным товаром не связывались. Подстава. Я уже кому надо шепнул. «Диня, ты меня умиляешь. Ты крестный отец, что ли? Не знал за тобой таких талантов». Серов самодовольно ухмыльнулся. «Не перехваливай, зазнаюсь». Тут мне, если честно, батины связи помогли. Сразу подключился. За ним ведь должок. Вы ему Брюса на блюдечке поднесли. Кроме того, ему Котя понравилась. «Замечательная», — говорит девушка. «Настоящая». Игнат крякнул, и Денис немедленно сменил тему. «А вот с нелегалами труднее. Даже бандиты не всех контролируют. Тут я, возможно, пригожусь. Погоди-ка». Черный достал телефон, набрал номер, прокашлялся и заговорил тошнотным голоском. «Дорогой Леоня, доброго денечка вам. Как ваше ничего? Колышется? Нет? А, трепыхается. Так по нынешним временам это неплохо. Я готов вручить то, что обещал. Да, конечно, в самой твердой. Где вы готовы меня принять? Прямо сейчас». Игнат вопросительно взглянул на Серова. Тот кивнул. «Сей момент выезжаю для изъявления глубокой благодарности. Получил ли, что искал? Да как сказать? В общем, не телефонный разговор». «Хорошо, буду». «Куда?» — спросил Денис, когда черный закончил разговор и снова откашлялся, возвращая себе нормальный голос. «Давай к московской заставе, там скажу. Что с клубом? Тянуть нельзя». Денис кивнул, набрал телефон и коротко с кем-то переговорил. «Уже выезжают. Ребята опытные. Сейчас в клубе народу много. Шоу только началось». «Ну и отлично. Больше народу, качественнее результат». «Да ну», — удивился Игнат. «Я думал наоборот». «Как видно, не все ты, мой друг, знаешь о нашей работенке». «Да ладно, кончай выпендриваться». «Ну дай хоть минуту. Когда еще будет такая возможность?» Игнат покрутил головой. «День неисправим. Хлебом не корми, дай хвост распустить». Они стали обсуждать варианты развития событий и не заметили, как добрались до небольшого бара, где Леня уже поджидал свой гонорар за консультацию. Как и предвидел Игнат, пришлось повозиться. В конце концов, он всего лишь консультирует. Сам ни в каком криминале не замешан. С какой стати ему выкладывать информацию? А если он случайно сделает кому-нибудь из уважаемых людей неприятность? как они потом будут на него думать. Леня никогда никому зла не делал и не собирается, а если к тому же он ничего не будет за это иметь. В общем, в баре пришлось проторчать уйму времени. Игнат уже собирался применить к вымогателю силу, но тот и сам вовремя почувствовал, что перегибать не стоит, и дал выудить из себя нужную информацию. Конечно, не даром. Садясь в машину, Серов хохотнул. «Этот Леня просто перл. Где ты его надыбал?» «Места надо знать. Он, конечно, хитрован еще тот, но в данном случае заинтересован услужить всем, кому можно. Так что, думаю, с поручением справиться». «Лишь бы не проболтался, от кого информацию получил. И побыстрее шевелился. Нужно, чтобы успел предупредить всех, к кому может сунуться наш пострел». «Это верно», — кивнул Серов и хотел было предложить заскочить куда-нибудь перекусить. А то от запаха в бара аппетит разыгрался. Но тут раздался звонок. «Слушаю», — ответил он и посерьезнел. «Что?» — нетерпеливо спросил Игнат. «Сегодня в клубе на работу не вышел охранник Юрий Кашин». «Юра? Так, может, заболел просто?» Телефон не отвечает. «Наши сейчас подъезжают к его дому. А Гусь? Про него что-то известно?» «Гусь в отпуске. Неделю за свой счет взял 3 дня назад». «Точно он. Его ищут. Телефоны опять-таки вне зоны. Но в клубе сказали, что он собирался поехать с женой к ее родным в Псков. Там вроде как у родственников дом сгорел. Вызвали на подмогу». «Давай я в Псков поеду». «Зачем? Начальник уже дал команду связаться с местными. Без нас управится». «Я смотрю, начальник и тот на тебя работает». «Какое там? Это он для бати старается. Глядишь, и звездочка на погон капнет». «Вестима капнет. И тебе, надеюсь, тоже». «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Поплевал за плечо Серов. «Ну а мы куда теперь?» «Давай перекусим, а? Я с голодухи соображать перестаю». «А может, позвонишь своему Зайцеву? Что-то долго он больных опрашивает». «Зайцева торопить не надо. Он у нас в отделе и так самый быстрый. Бегает, как заяц», — похвастался Денис и завернул на стоянку небольшого кафе. Они успели съесть по тарелке супа, как снова зазвонил сотовый. «Легок на помине ты, Зайцев. Ну, что у тебя?» Пока быстрый Зайцев докладывал, Денис успел запихать в рот котлету, запить ее томатным соком, а потом взглянул на Игната заблестевшими глазами. «Везет тебе сегодня черный. Подарочек тебе. В кардио лежит одна тетенька по фамилии Айвазова. Сегодня утром ее навещал сын сестры, то есть племянник. А фамилия у племянника знаешь какая? Фамилия у него Кашин». «Ничего себе! Так что давай быстренько на выход. А я пока позвоню тем, кто к нему поехал. По Генке Гусю отбой дай. Не стоит торопиться. Пока не убедимся, что Кашин тот, кто нам нужен, дергаться не будем». Быстро расплатившись, они выскочили на улицу и уже в машине узнали, что Кашина дома нет. Дальнейшие события развивались по нарастающей, как снежный ком. За вечер и ночь Игнат ни разу не позвонил ни брату, ни Коте. На экране была пара неотвеченных от Иды, но ей он тоже не перезванивал. В принципе, там, где он пробыл все это время, могли обойтись и без него. В особенности, когда поехали на станцию в Балагом брать Кашина, потому что у преступника могло быть оружие. Однако Серов попросил, чтобы черного не гнали, и Игнат был ему благодарен. Все происходящее он воспринимал как абсолютно личное дело, и все равно не ушел бы, даже если бы выталкивали в зашей. Операция прошла без шума и пыли. Люди, стоявшие у касс, даже внимания не обратили на незаметных ребят, которые подошли к мужичку, мирно сидевшему в уголке, о чем-то с ним поговорили, и все вместе вышли из здания. Самое удивительное, по наблюдениям Игната, состояло в том, что Кашин был совершенно спокоен. Наверное, потому что ни кокошника, ни камней при нем не оказалось. Сидя в машине рядом с Серовым, Игнат размышлял о том, куда Юрка мог деть кокошник. Ну а в том, что именно Кашин сорвал его с Котиной головы, он не сомневался. Достаточно было просто посмотреть ему в лицо. И как он раньше не замечал, что у добродушного румяного паренька волчьи глаза –